Сура 73. Закутавшийся. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О закутавшийся в свои одежды пророк! Простаивай всю ночь в молитве, кроме малой ее части, половину ее ночи, или убавь от нее, от половины, еще немного, чтобы получилась одна треть. Или прибавь к этому, к половине, чтобы получилось две трети, и читай Коран размеренным чтением, не спеша и четко произнося буквы, чтобы ясно понимать его и размышлять над его смыслом. Поистине, мы пошлем, низведем тебе, о пророк, слово тяжелое, Коран, в котором содержатся повеления, запреты и законоположения. Поистине, совершение молитвы ночью, оно сильнее по воздействию на душу и прямее, яснее по речи, так как ночью душа не занята мирскими заботами. Поистине, днем у тебя, о пророк, долгое плавание. Ты занят доведением истины до людей и личными заботами. Поэтому ночь посвяти поклонению своему Господу. И поминай имя Господа твоего и днем, и ночью, и посвяти себя Ему полностью, своим поклонением. Ведь Он — Господь Востока и Запада. Нет Бога, никто не может быть Богом, кроме Него. Прими же Его своим покровителем, во всех делах уповай только на Него. И проявляй терпение по отношению к тому, что говорят они, многобожники, об Аллахе, вере и о тебе, о пророк. И оставь их прекрасным образом, отвернись от них и не мсти им. И оставь меня, о пророк, с теми, кто возводит ложь на мои знамения. Я сам приму решение, как поступать с ними, которые являются обладателями благодати, имущества и роскоши, и дай им отсрочку немного. Подожди немного, прежде чем придет к ним наказание, когда наступит его срок. Поистине, у нас для этих неверующих приготовлены тяжелые оковы и ад, и еда, от которой давится, и другие виды мучительного наказания на тот день, как задрожат земля и горы, и превратятся горы в холмы сыпучего песка, на день суда. Поистине, мы послали к вам, о мекканцы, посланника Мухаммада, который будет свидетельствовать против вас, против вашего неверия и ослушания, подобно тому, как послали мы к фараону посланника, пророка Мусу, который призвал их уверовать в Аллаха. Но ослушался фараон посланника, пророка Мусу, и схватили мы его суровой хваткой, наказали мучительной смертью, утопив его и его приспешников. И как же вы спасетесь, если станете неверующими вашего Господа и не уверуете в его посланника от наказания того дня, который сделает детей седыми из-за сильного страха в нем? Небо расколется в нем в тот день, и его обещание о том, что наступит этот день, будет исполнено. Поистине, это, эти аяты, напоминание, назидание и наставление для людей, и кто пожелает, изберет путь Господу своему, к его довольству, уверовав в него и став покорным ему. Поистине Господь твой, о пророк, знает, что ты иногда простаиваешь в молитвах меньше, чем две трети ночи, а иногда половину ее, и иногда простаиваешь треть. И вместе с тобой совершает ночные молитвы часть людей из тех, что с тобою, некоторые сподвижники. И только Аллах размеряет ночь и день, и знает, сколько прошло времени ночи и сколько времени дня. Знает Он, что вы не учтете этого, не сможете всю ночь провести в молитвах. И пожалел Он вас, облегчил вам, отменив обязательность ночного молитвенного бдения. Читайте же в своих ночных молитвах то, что легко вам из Корана. Знает Он, что будут из вас больные, которые не смогут проводить ночи в молитвах, и другие, которые странствуют по земле, желая обрести что-либо от щедрости Аллаха в поисках пропитания, и что будут другие, которые сражаются на пути Аллаха, чтобы слово Аллаха было высшим, и чтобы везде был его закон. Читайте же в своих молитвах то, что легко вам из него, из Корана. И всегда совершайте обязательную молитву. И давайте обязательную милостыню закят. И одолжайте Аллаху хороший заем. Давайте милостыню из своего имущества. И что вы уготовите вперед из добра, какое бы благодеяние ни сделали для самих себя, найдете это в день суда у Аллаха лучшим и большим по награде. и просите прощения у Аллаха. Поистине, Аллах прощающий тех, которые обращаются к Нему с покаянием, милосердный к ним».